Он усиленно тренировался под руководством Гу Юэн в течение 12 часов и не мог использовать свои навыки или оружие, за исключением своей боевой души дракона. Хм. Гу Юэн положила серебряное копье дракона себе на плечи и посмотрела на Юнь Луна расстроенным взглядом. «Ты уже устал? Я думал, ты можешь сделать больше». Она небрежно прокомментировала. «Где техника активации крови, которую ты создал несколько недель назад? Ты действительно хочешь это увидеть?» — спросил Юнь Лун, успокаивая дыхание. Гу Юэн нахмурилась и ответила. «Хм, это не значит, что ты вдруг стал богом. Я не буду шокирована». Юнь Лун слегка покачал головой и сделал несколько жестов рукой, которые ослабили давление в его меридиане и быстро вызвали разрыв ограничений в его теле. Врата дракона. Он быстро ткнул пальцем себе в голову. Бум. Слабая аура дракона взорвалась в его теле и омыла весь лес сильным бризом. Кровь Юнь Луна сильно нагревалась, как будто завтра не наступит, и наполняла все его тело огромной силой. Доспехи из чешуи дракона медленно покрывали верхнюю часть его тела и образовывали перевернутый узор на груди. Глаза Гу Юэн расширились, потому что сила Юнь Луна росла быстрыми темпами. Это даже не показывает никаких признаков остановки, потому что, по крайней мере, его физическая сила теперь превзошла титулованную Дула с точки зрения грубой силы. Третьи врата. Юнь Лун слегка улыбнулся. Бум. Это. Гу Юэн потеряла дар речи, потому что сила этого молодого человека просто удвоилась в мгновение ока. Здесь ты можешь увидеть больше. Четвертые врата. Юнь Луну почему-то понравилось безмолвное выражение лица Гу Юэн. Бум. Гу Юэн. Кашель. Пятые врата. Юнь Лун резко сплюнул кровь изо рта, что застало Гу Юэн врасплох. Он немедленно отключил свою технику и пробормотал. «Т.Ч., мои внутренние органы недостаточно сильны, чтобы справиться с напряжением». Гу Юэн быстро подошла к нему и обеспокоенно спросила. «Ты в порядке?» «Все в порядке. Там мои внутренние органы на мгновение перестают работать». Юнь Лун небрежно ответил, в то время как несовершенное бессмертие решало его текущую проблему. «Ты что, дурак?» – холодно прокомментировала Гу Юэн, скрестив руки на груди. «Простите», Юнь Лун в замешательстве наклонил голову. «Зачем ты вообще создал такую технику, в первую очередь? И это было даже небезопасно». Глаза Гу Юэн заблестели от беспокойства. «Что будет дальше, а? Твое сердце внезапно взорвется без всякой причины. Ты беспокоишься обо мне?» — внезапно спросил Юнь Лун с улыбкой на лице. «Ты знаешь, что такая вещь не убьет меня, правильно? Хотя это все еще было больно. Ну, ты уже проделывала здесь дыру раньше», — добавил он, постукивая себя по груди. «Ты». Гу Юэн не могла не чувствовать стыда по какой-то причине. «Хм, кто беспокоится за тебя?» Она быстро отвернула голову. «Я просто не хочу, чтобы ты умер на моих глазах, вот и все. Сделаю вид, что поверил». Юнь Лун слегка пожал плечами, потому что его тело уже пришло в норму. «Да-да». Гу Юэн твердо кивнула головой. «Что за цундере?» — сказал Юнь Лун, поднимая свое тело с земли. «Что такое цундере?» Гу Юэн слегка нахмурилась, что заставило Юнь Луна на мгновение усмехнуться. «Скажи мне сейчас, или ты столкнешься с моим гневом?» Юнь Лун коротко покачал головой и ответил. «Ну, на самом деле это не что иное, как похвала для застенчивой женщины». «Хвала, застенчивая женщина», — тихо пробормотала Гу Юэн, чувствуя странное ощущение в своем сердце. Юнь Лун спокойно посмотрела на Гу Юэн, потому что, казалось, она все еще думала о термине цундере в своей голове. Они вместе уже несколько месяцев и неловко близки друг с другом, но Гу Юэн не признается в своих чувствах, что иногда довольно мило и сложно. Если бы Рэн Сюэ была здесь, она, вероятно, подружилась бы с Гу Юэн, — внезапно подумал Юнь Лун, переводя взгляд на лазурное небо. «Хотя я не знаю, почему», — он мысленно добавил. Гу Юэн оторвалась от своих мыслей и кашлянула, чтобы снять напряжение. «Эхим, раз уж ты пришел в себя, давай продолжим», — она спокойно сказала. Неподалеку служанки Юнь Луна и Кагуя наблюдали за этими двумя с чрезмерно слабым присутствием. Они наблюдают за тренировкой Юнь Луна уже несколько часов. «Они просто болтали друг с другом», — прокомментировала Юнин, прячась в кустах. «Я не знаю», — ответил Бай Сюэ с серьезным выражением лица. «Подождите, почему?» — молодой мастер усмехнулся. «Может быть, Гу Юэн сделала что-то забавное перед ним», — сказала Чжу Цин, прислонившись к дереву. «Они близко». Глаза Чу Сяюй блеснули от удивления. Тем временем Сюэну просто сидела на ровной земле с выражением сомнения на лице. «Почему я тоже здесь?» — в замешательстве пробормотала Сюэну. Глава 226. Исследование и суда. Кагуя заснула на несколько минут после того, как потренировалась в одиночестве в пещере рядом с местом тренировок Юньлуна. Она странным образом почувствовала, как две души, которых Юньлун привел с собой сюда несколько месяцев назад, слегка отреагировали на этот мир. «Они собираются проснуться», – пробормотала Кагуя, вытаскивая два кристалла из своей груди. Первый кристалл переполнен несбалансированным черным оттенком, слегка увенчанным белым оттенком, что делает его сверхъестественным. Между тем, второй кристалл был явно ярко-красным со сбалансированными темными и белыми оттенками. Эти кристаллы светились в темноте пещеры, которая иногда издавала слабый пульс. Кагуя постепенно закрыла глаза и попыталась ощутить присутствие Юньлуна поблизости. Он сидел, скрестив ноги, на тихом пруду рядом с Гуюэн, которая внимательно наблюдала за его продвижением. «Юньлун». Она позвала его своими духовными способностями. «Тебе что-нибудь нужно?» «Юньлун, естественно», — ответил с закрытыми глазами. «Души, которые ты привел сюда, показали признаки пробуждения», — спокойно заявила Кагуя, глядя на кристаллы в своей руке. «Хаэм?» Юньлун был явно удивлен, потому что он ожидал, что эти души пробудятся немного позже. Однако, похоже, здесь было не так, потому что их пробуждения произошли в одно и то же время. «Ну, в данный момент я не могу особо двигаться, но...» Юньлун внезапно сделал простые знаки рукой, и клон был телепортирован непосредственно в местоположение Кагуи. «Что ты делаешь? Сосредоточься!» Гуюэн строго прокомментировала, глядя на Юньлуна, который криво покачал головой. «Да, учитель Юэн», он игриво ответил смешком. «Че, не называй меня так». Гуюэн не смогла удержаться и тут же закричала от досады. Однако в глубине души Гуюэн почему-то действительно чувствовала себя довольной. Пуф, Кагуя подняла голову и увидела, как клон Юньлуна внезапно появился перед ней. «Здесь», — сказала она, показывая ему кристаллы. «Позволь мне сначала почувствовать их», — ответил Юньлун, забирая кристаллы из рук Кагуи. Он закрыл глаза и окутал все кристаллы своим высшим духовным чувством. Он чувствовал, что две сущности вот-вот пробудятся, потому что их души достаточно приспособились к этому миру. «Какая ошибка! Я даже не подготовил сосуд для них!» Юньлун медленно покачал головой, глядя на Кагую. Кагуя обладала бездушным телом Аинь, которое было идеальным и подходящим для ее сильной души. Однако Юньлун не мог просто выхватить тела людей и привести их сюда. Ну, он мог бы легко это сделать, но эти украденные тела, вероятно, не подойдут для этих душ. Юньлун слегка вздохнул и задумался, как решить свою текущую проблему, не слишком задумываясь над ней. «Ах, это может сработать», — пробормотал он, думая о драконе в звездном лесу Дау. Он не мог убить ни одного зверя-духа из-за обещания, которое он дал Гуюэн и Дитиню вступить в союз с людьми и зверями-духами. Однако это не значит, что он никак не мог убить зверя-духа, потому что есть также зверь-дух, который глотал человеческую плоть и кровь, чтобы увеличить свои силы. «Ты хочешь следовать за мной, или остаться здесь и заниматься самосовершенствованием?» — спокойно спросил Юньлун, на что Кагуя ответила тихим кивком. «Конечно, мне тоже скучно», — Кагуя ответила резким тоном. Юньлун пожал плечами и телепортировал Кагую и себя в центральную часть леса Стардау, где Дитянь удобно плавал на своем зеленом озере с умиротворенным выражением лица. Звездный лес Дау. Дитянь неторопливо плыл по своему зеленому озеру, наслаждаясь днем без каких-либо проблем, за исключением культивации. Не имея обязанности защищать дремлющее место Серебряного Короля Дракона, он в значительной степени свободное существо. Йо. Юньлун внезапно появился из ниоткуда, что внезапно застало Дитяня врасплох, потому что он не почувствовал никакой аномалии в своем пространстве. «Разве ты не можешь не появляться внезапно?» — холодно прокомментировал Дитянь, слегка надавливая на свою испуганную грудь. «Кроме того, ты вторгаешься на чужую территорию. Мне позвать Гуюэн сюда?» Юньлун небрежно ответил с ухмылкой на лице. «Я почти уверен, что ты ничего не смог бы со мной поделать», — он продолжил, пожав плечами. «Этот сопляк». Рот Дитяня медленно дернулся от досады, потому что он действительно не мог причинить вреда Юньлуну. Дитянь легко выпрыгнул из своего зеленого озера и стряхнул немного воды с одежды, которая буквально исчезла в мгновение ока. «Итак, чего ты хочешь?» — спросил он, пристально глядя на Юньлуна. «Мертвые тела», — Юньлун прямо ответил. «Тела почти умершего духовного зверя, если быть точным». Дитянь на секунду нахмурился и равнодушно прокомментировал. «Ты понимаешь, что не можешь убить зверя-духа, поэтому хочешь, чтобы я сделал это за тебя, ха, ну, это в контракте». Юнлун пожал плечами. «Однако вы также должны понимать, что мне тоже нужно что-то для исследований, верно?» Он тяжело вздохнул. «Без каких-либо образцов я не смог бы развить большую часть видения, которым я поделился с вами». Юнлун откровенно лгал наполовину между вдохами, потому что ему требовался пример для развития своей духовной души. Однако в то же время он явно использовал это оправдание, чтобы получить идеальный сосуд для этих душ. «Мы могли бы использовать духов зверей, которые не согласны с вами, не говоря уже о нескольких исключениях, таких как темный дьявол бог тигр». Юньлун спокойно заявил, что заставило Дитяня нахмуриться еще больше. «Я слышал, что несколько мастеров духов были жестоко проглочены крылатым черным тигром». Он кратко упомянул. «Ты же знаешь, что союз должен приносить пользу обеим сторонам, верно?» «Тэче, я знаю», — недовольно ответил Дитянь. «Несмотря на то, что люди годами убивали духовных зверей, чтобы получить кольца духов, есть также исключения с их стороны, которые не культивировали ортодоксальным образом. Темный дьявол бог-тигр проглотил как духов зверей, так и духа мастера, чтобы увеличить свое развитие, что было досадой для Дитяня в течение многих лет. Есть также несколько умирающих духовных зверей». Дитянь внезапно открыл рот. «Хотя я не знаю, согласятся ли они быть примером для тебя или нет». «Все в порядке», — ответил Юньлун с улыбкой, которая немного раздражает Дитяня. Дитянь привел их во владение Биджи и увидел, как она исцеляет нескольких раненых духов зверей. «Биджи, где умирающий дух зверя, который странно напал несколько месяцев назад?» Дитянь сразу же спросил, приземлившись перед Биджи. Биджи слегка наклонила голову и спросила: «Тебе что-то от них нужно?» «Привет», — спокойно поздоровался Юньлун, махая рукой. «Он тоже здесь?» Биджи была смущена, потому что этот молодой человек не тренируется с Серебряным Королем Драконов. Юньлун спокойно объяснил Биджи несколько вещей, и она выслушала его с большим интересом, но остановилась на полпути, потому что он упомянул умирающего духовного зверя для дальнейших исследований. «Ты бы убил их?» — спросила Биджи, потому что жизнь духовного зверя важна для нее. «Я не буду убивать их, но если я вынужден, то мне нужно их согласие». Юньлун, естественно, ответил. Биджи спокойно смотрела в глаза Юньлун в течение нескольких минут и подняла ее тело с земли. «Следуйте за мной», — сказала она, уходя. Они медленно последовали за ней в другую часть леса, где обычно хоронили многих умирающих духов зверей и питали лес звездного духа. Юньлун видел различных духов зверей с потерянными конечностями или даже слабыми жизненными силами, лежащих вокруг без надежды выжить. «Какой мрачный пейзаж», — тихо прокомментировал он. «Они уже сдаются, ха», — добавил он, и на лице Биджи появилась кривая улыбка. Биджи посмотрела на Юньлуна и ответила: «Я не смог убедить их остаться в живых, так что ты мог полагаться только на себя. Даже если Дитянь надавит на них до смерти, они не сдвинутся со своего места». Она продолжила с горьким вздохом. Юньлун похлопал Биджи по плечу и уверенно ответил: «Предоставь это мне». Глава 227. Договорились, убедили. Вечный зеленый лес был частью леса звездного духа и находился под юрисдикцией Биджи, изумрудного лебедя. Этот мирный лес постепенно наполнялся тысячами духов зверей, которым Биджи помогала в прошлом, поэтому они чувствовали благодарность и охраняли ее от других духов зверей. Однако умирающие духи звери также приходят и выбирают, исцелиться от нее или умереть мирно, обогащая всю землю своей сущностью. Юньлун спокойно наблюдал за этим местом сочувственным взглядом, но он знал, что половина этих духов зверей была близка к своему последнему вздоху. Он мог бы восстановить этих духов зверей с помощью своей исцеляющей пилюли и благодати белого света, которая могла бы быстро спасти их. Однако большинство из них смирились со своей судьбой. Какая жалкая сцена. Юньлун приблизился к духу змеиного зверя с огромными шрамами от когтей по всему телу, который обладал слабой живой силой. Имя: змея с темными клыками, сильно ранена. Описание: тихий хищник со спокойным характером, он обычно живет среди мертвых деревьев и незаметно нападает на слабую добычу в мгновение ока. Возраст культивирования: 10000 лет. Духовный навык: сокрушительное связывание, парализующий укус. Юньлун почти ничего не сказал и коротко посмотрел в глаза змеи, образуя простую духовную связь. «Ты хочешь жить?» – спокойно спросил он. Змея с темными клыками изогнула свое раненое тело и показала ему открытую рану, с которой капала свежая кровь. «Я могу исцелить тебя», — спокойно сказал Юньлун. Но змея небрежно покачала своей заостренной головой в его сторону. «Я понимаю, ты уже сдалась», — он покачал головой. «Дело было не в травме, а только в твоей гордости, ха». Юньлун мельком видел память этого змея и видел, как медведь с золотистым мехом вонзил в него столько острых когтей, ранив не только его тело, но и его гордость. «Ты хочешь отомстить?» Юньлун внезапно ухмыльнулся, что на мгновение пробудило интерес змея. Они мысленно общаются друг с другом, в то время как другие духовные звери молча наблюдают за ними. Биджи на самом деле была очень заинтересована их разговором, но не могла уловить ни единого слова. «Какой хитрый сопляк!» — равнодушно прокомментировал Ди Тянь, потому что он уже догадался, что Юньлун обсуждал или, возможно, обещал этому духовному зверю. «Это скрепляет нашу сделку». Юньлун слегка усмехнулся, на что змея с темными клыками ответила кивком. «Ну, мне еще нужно заключить несколько сделок, так что извините меня». Он продолжал идти, направляясь к ближайшему духу зверя. Он продолжал разговаривать с духами зверей в этом районе, и некоторые из них согласились с его предложением. У них есть глубокая жажда силы, которую Юньлун явно уверенно использовал. Это не было полной аферой, потому что истинной целью Юньлуна действительно было исследование альтернативного кольца духов, но у него было несколько скрытых намерений за его текущими действиями. Поговорив с несколькими духами-зверями и убедив их присоединиться к его текущему плану, Юньлун, по крайней мере, нашел 20 духов-зверей, которые согласились стать его исследовательским образцом. Эти духи-звери понимали, что могут потерять свои жизни, но все, что явно имело цену, так что даже если это был риск, на самом деле это лучше, чем ждать их смерти. Не говоря уже о том, что некоторым духовным зверям оставалось жить всего несколько месяцев, что было рискованно. Юньлун постепенно приблизился к однокрылому орлу, который бросил холодный взгляд, когда приблизился к нему. Имя. Темнокрылый ястреб, сильно ранен. Описание. Крылатый зверь с огромным врожденным огнем и темными элементами, он мог быстро перемещаться в темноте ночи, не будучи обнаруженным. Возраст культивирования. 69 000 лет. Духовный навык. Адское пламя, завеса тьмы, темная нова. Юньлун быстро прочитал все описания и перевел взгляд на Блейсхака, который пристально и враждебно посмотрел на него. «Привет, птичка». Юньлун прямо поздоровался с улыбкой на лице. Блейсхак поспешно поднял голову и собирался выплюнуть мощное огненное дыхание в Юньлуна. Однако его одно крыло и чрезмерно поврежденное тело даже не могли поддерживать его, резко падая из-за дисбаланса. «В твоем нынешнем состоянии даже использование духовной энергии – болезненный опыт», – Юньлун небрежно прокомментировал, наблюдая за состоянием этой птицы. Он постепенно использовал свой шаринган и обнаружил так много дисбалансов потока энергии в теле Блейсхака, что было довольно тревожно, потому что этот духовный зверь был на самом деле совместим с одной из душ. Блейсхак издал сердитый крик, потому что взгляд этого человека, казалось, смотрел на него сверху вниз. Ему это не понравилось, потому что его благородное крыло внезапно было отрублено мастером человеческого духа. Юньлун внезапно схватил Блейсхака за плечо и направил на него поток белого света, немедленно устраняя все проблемы, которые у него были в данный момент. Отрубленное крыло не отрастало снова, но Блейсхаук почему-то почувствовал себя спокойнее. Он медленно потерял сознание и потерял сознание от вечного комфорта. «Этого должно быть достаточно на мгновение», – прокомментировал Юньлун, глядя на Блейсхака, который внутренне пришел в себя. Даже несмотря на то, что оторванное крыло находится в ужасном состоянии, таблетка регенерации должна его исправить. Юньлун продолжал разговаривать с несколькими духами зверей и заметил, как черная слизь медленно прыгнула рядом с замшелой скалой. Имя. Демонический дух воды. Вариант. Описание. Разновидность водного духа, рожденного после поглощения мощной темной энергии из пространственной трещины. Возраст культивирования. 50 000 лет. Умение духа. Текучесть. Манипуляция размерами. Манипуляция темной энергией. Я не знаю, считается ли это удачей или нет, но все равно. Юньлун пожал плечами. Он быстро схватил шарик воды рукой и парализовал его мощным электрическим током, отчего слизь стала слякотной. «Это идеально», — ухмыльнулся Юньлун, вставляя черную слизь в свое пространственное кольцо, где Юри была поражена внезапным появлением другого духовного зверя. Он повернулся и направился к Ди Тяню, который наблюдал за ним с самого начала и до сих пор. «Что ты собираешься делать с этим водяным шариком?» Дитянь, естественно, спросил, потому что такой зверь-дух в основном считался самым слабым в этом месте. Дух воды не обладает никакими мощными способностями, кроме удобного изменения размеров, что является своего рода бесполезной способностью. Дитянь вообще не мог понять намерения Юйлуна, но все же он чудесным образом убедил каждого умирающего духовного зверя в этом месте. Хорошо, поскольку я закончил свой осмотр с ними, давайте перейдем к следующей проблеме, небрежно сказал Юйлун, вытягивая шею. Ты ведь не забыл, верно? Он взглянул на Дитяня, который глубоко вздохнул. У нас есть плохая кошка, на которую нужно охотиться. Глава 228. Темный дьявол-бог-тигр. В центральной части леса звездного духа Юйлун сидел, скрестив ноги, с хмурым выражением лица. «Итак, что мы будем делать?» – спросил Дитянь, прислонившись к дереву. «Этого тигра довольно трудно найти. Даже мне трудно найти его, потому что темный тигр-дьявол может скрыть свое присутствие в темноте». Он продолжил, и Юйлун на мгновение замолчал. «У меня есть простой способ, не волнуйся». Юйлун небрежно ответил, закрыв глаза. Юйлун постепенно использовал навык небесных глаз и быстро и легко наблюдал за тысячами километров. У него было свое духовное чутье, наблюдающее за каждым живым существом в этом лесу до самых незначительных деталей. Он даже нашел несколько редких духов зверей, но не мог по-настоящему охотиться на них из-за недавнего договора, что было довольно обидно. Я мог бы легко получить более мощные навыки, но все равно. Юйлун, естественно, так думал, потому что он получил несколько новых навыков. Недавняя битва с армией темных существ стала для него обильным урожаем, и даже пассивность стала чрезмерно лучше. Название навыка. Удар головой о железную стену. Пассивный. Описание. Уменьшение входящего физического урона на 50% и мгновенное восстановление силы и выносливости при получении опасной для жизни атаки, чтобы контратаковать врага. Юйлун сначала не мог поверить своим глазам, но, учитывая, сколько навыков внезапно было вложено в этот пассив, это действительно того стоит. Если бы он мог улучшить этот пассивный больше в будущем, у него, вероятно, не было бы особых проблем против могущественного врага. Представьте себе 100 снижения урона. Юйлун не смог удержаться от легкого смешка. Почему ты смеешься без причины? Дитянь равнодушно прокомментировал это, нахмурившись. Здесь нет ничего смешного. Юйлун на секунду покачал головой и продолжил свое пристальное наблюдение небесными глазами. Несколько часов спустя он внезапно вздохнул и прокомментировал. Этот лес слишком велик. Позволь мне помочь тебе, спокойно сказала Кагуя, схватив Юйлуна за плечо. Хорошо. Юйлун кивнул головой. Кагуя медленно направила на него свою духовную энергию и с такой точностью направила его небесные глаза. Она игнорировала почти каждое существо, которая не соответствовала внешности темного дьявола-бога-тигра и его темным качествам, быстро осматриваясь вокруг без каких-либо задержек. «Это женщина». Дитянь странно уставился на Кагую из-за ее ненормального контроля духовной энергии. Обычно кому-то нужно было бы сопоставить другую духовную энергию, чтобы сформировать прочную связь, но Кагуя пропустила этот шаг и мгновенно направила видение Юньлуна без каких-либо задержек. Дитянь уже раньше ощущал огромную духовную энергию Кагуи, и за несколько месяцев она невероятно выросла. Это было ненормально, потому что даже Дитянь, который обладал родословной короля темных драконов, не рос так абсурдно в прошлом. Ее родословная определенно слабее моей, но как она смогла так сильно улучшиться за такое короткое время? Пробормотал Дитянь с торжественным выражением лица. Хаэм, Кагуя слегка наклонила голову, потому что внезапно почувствовала аномалию в пространстве ткани в километрах от этого места. Можешь ли ты расширить свое видение еще больше? Возможно, я смогу найти кота. Она, естественно, попросила, на что Юньлун ответил кивком. Юньлун без каких-либо проблем расширил свои небесные глаза, и Кагуя быстро уловила местоположение небольшого карманного измерения, умело скрытого от пространственного или духовного обнаружения. Кагуя слегка заглянула в карманное измерение и обнаружила тигра с черным мехом и странным хвостом скорпиона, спящего в удобной позе. «Это тот кот, которого ты искал?» – небрежно спросила Кагуя. «В данный момент он спит». Ты нашла это?» – Юньлун на секунду изумился. Глаза Дитяня немедленно расширились от благоговения, когда он услышал заявление Юньлуна, потому что его чувство пространства не могло даже найти этого проклятого духовного зверя, который прятался годами. «Где этот тигр?» – спросил он, подходя к ним. Юньлун поднял свое тело с земли и ответил: «На юг, за 1000 миль отсюда». Без дальнейших церемоний они быстро двинулись на юг с пространственным путешествием Ди Тяня, которое обладало довольно интригующей концепцией, потому что они не телепортировались, а переместили туда само свободное пространство. В отличие от Юньлуна, которому требовалась пространственная метка, у Ди Тяня не было бы такой проблемы с массовой телепортацией, но у обоих методов были преимущества и недостатки. Телепортация Юньлуна буквально происходила мгновенно после того, как он отмечал это место. Ди Тянь был медленнее, потому что он должен был переместить само пространство в нужное место. Они прибыли в небольшой район скалистых гор на юге леса Звездного Духа и, как ни странно, не обнаружили ничего, кроме бесплодных земель. «Там», — сказала она, указывая на пещеру. Они вошли в темную пещеру, и темный дьявол-бог-тигр внезапно проснулся от их внезапного присутствия. Ди Тянь внутренне ухмыльнулся, потому что этот зверь-дух пытался убежать от него. «Какой забавный кот, ты хочешь побегать от меня?» Он холодно прокомментировал, запечатывая пространство вокруг них. Бум! Карманное измерение треснуло и буквально взорвало часть пещеры, открыв пространственную дыру. Рорр! Существо медленно вышло, и это был тигр с темным мехом без каких-либо пятен других цветов. Он не менее 20 метров в длину с чрезмерно выпуклыми мышцами. Темный дьявол-бог-тигр имел пространственную метку на лбу и обладал парой злых красных глаз. Мало того, этот злобный зверь также обладал особыми чертами, парой темных крыльев и хвостом скорпиона, который сиял холодным блеском. Имя. Темный дьявол-бог-тигр. Врожденный атрибут. Зло. Пространство. Тьма. Ветер. Молния. Возраст культивирования. 360 000 лет. Описание. Белый тигр, запятнанный присутствием злого бога и превратившийся в кровожадное существо после того, как проглотил 1000 живых существ. Духовные навыки. Гром темного дьявола, взрыв космического хаоса, прокол злого хвоста, яростный шторм, гнев злого бога. А во, что не так с этим котом? Юньлун не мог не задаться вопросом, читая системную панель темного дьявола бога. Темный дьявол-бог-тигр был слишком силен по сравнению с другими духовными зверями с точки зрения силы. Одной только отсканированной информации этого зверя достаточно, чтобы доказать его абсурдность. Он должен был спать довольно долго. Ди Тянь нахмурился, потому что темных тигров-дьяволов обычно убивали из-за их опасности для других. «Мы должны убить его немедленно», — он добавил, излучая огромную духовную энергию. Задание. Проверка пределов. Цель. Убить темного дьявольского тигра без использования духовных навыков. Награда. 1 МЛН системных очков, 1 Х высококлассный навык, 1 КГ исходной духовной руды. Вы хотите принять задание? ДН. Глава 229. Небесный суд. Ди Тянь проявил мощную духовную энергию и холодным взглядом посмотрел на темного дьявольского тигра. Дракон. Он собирался начать мощную атаку когтями, но Юньлун внезапно схватил его за плечи. «Что ты делаешь?» Ди Тянь слегка нахмурился. Юньлун медленно подошел к темному тигру-дьяволу и небрежно ответил: «Позволь мне сделать это. С твоей нынешней силой, этот злобный тигр уже в третьем цикле», — торжественно прокомментировал Ди Тянь. «Ты не сможешь убить его. Не волнуйся. Я буду считать это тренировкой». Юньлун медленно ухмыльнулся, потому что он был теневым клоном, у которого была только половина первоначальной силы. Он также не мог использовать свои духовные навыки, что ограничивало его на другом уровне, потому что с телом клона что-то вроде сильного повреждения могло заставить его исчезнуть. Что ж, ему нужно было только не попасть под удар и убить темного дьявольского тигра точной, но абсолютной атакой. Юньлун спокойно достал деревянный меч из своего инвентаря и направил его на темного тигра-дьявола. «Ну, котик, давай посмотрим, как хорошо ты умеешь танцевать», — заявил он, очевидно, для того, чтобы спровоцировать зверя. Рев. «Как ты смеешь?» Зверь сердито зарычал, потому что простой человек был достаточно храбр, чтобы так его называть. Ди Тянь не мог не посмотреть на Юньлуна пристальным взглядом. Он задавался вопросом, насколько безграничной была уверенность этого сопляка, потому что он всего лишь святой дух. Темный дьявол-бог-тигр издал пронзительный рев, и вокруг них внезапно образовалось сероватое поле. Быстро появилось несколько сфер, наполненных энергией ветра и молнии. «Умри!» Энергетические сферы полетели в сторону Юньлуна и мгновенно вспыхнули ослепительным сумеречным светом. «Сусанаа!» Глаза Юньлуна становятся вечным Мангекью Шаринганом, из-за чего его покрывает темный каркас скелета. «Бум!» «Трещины!» «О!» Юньлун медленно заметил, что на Сусанао появилось несколько небольших трещин. Бум! Темный тигр-дьявол-бог быстро бросился на него из пещеры, проталкивая его Сусанао сквозь горные скалы. Без дальнейших церемоний Сусанао Юньлуна схватил темного тигра-дьявола за шею и остановил атаку. Бам! Этого недостаточно, котик! Прокомментировал он, швыряя зверя на землю. Человек! Как человек мог опустить меня на землю? Я этого не приму! Я убью тебя! Я сожру тебя! Темный тигр-дьявол-бог выпустил мощную энергетическую волну из своего тела и вырвался из рук Юньлуна, взлетев в небеса. Юньлун уставился на крылатого тигра с удивленным выражением лица, потому что у этого духовного зверя было слишком много преимуществ. «К сожалению, этот кот сражался со мной», — подумал он, создавая меч темной энергии. «Человек, прими мой гнев». Юньлун, естественно, прыгнул со своим Сусанао и бросился на зверя. Они яростно атаковали друг друга, вызвав бурю, пронесшуюся над районом. Ляск. Энергетический меч Юньлуна столкнулся с когтем тигра темного дьявола бога и выпустил громкую ударную волну. Что это за странный аватар? Дитянь медленно вышел из разрушенной пещеры. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Это редкая способность, ответила Кагуя, стоя рядом с ним. Только несколько человек пробудили его, но в случае Юньлуна все было по-другому. Ты знаешь об этом? Спросил Дитянь с серьезным выражением лица. Кагуя кивнула и тихо ответила. Я видела некоторых в прошлом. Рев. Бам. Юньлун сильно ударил тигра о скалистую гору и вонзил энергетический меч ему в живот. Но, прежде чем он успел нанести значительный ущерб, пространство вокруг них резко исказилось. Я не мог использовать пространственные манипуляции, чтобы заставить его, но... Глаза Юньлуна внезапно засияли золотистым блеском. Это... Темные глаза тигра-дьявола быстро расширились от удивления, потому что этот человек только что использовал закон времени. Остановка. Юньлун отпустил своего Сусанао и прижал ногу к лбу тигра. Замедление. Замри. Искажение. Темный дьявол-бог-тигр почувствовал, что все его тело покрыто странной энергией, и почувствовал себя полностью разорванным на части. Он даже не мог двигаться быстро, потому что поднятие одного большого пальца занимало несколько секунд. Будь ты проклят, человек, я не склонюсь перед этим ничтожным законом. У меня все еще есть моя кровь. Тело темного дьявола бога тигра раздулось и внезапно стало намного больше, чем его прежняя форма. Он достиг 40 метров в высоту, и его глаза вспыхнули ужасными красными глазами. Юньлун не мог не моргнуть от удивления и посмотреть на тигра, который выпустил темную ауру, покрывающую всю область испорченной энергией. Хи-хи-хи. Темный дьявол-бог-тигр издал холодный смешок. «С этим твоя судьба решена». Десятикратное замедление, эхом отозвался голос Юньлуна, стоявшего перед гигантской кошкой. «Твой ничтожный закон на меня не подействует». Темный тигр-дьявол напал на Юньлуна своими острыми когтями. Ляск. Бам. Юньлун инстинктивно поднял свой деревянный меч и укрепил его материальным подкреплением, но он все равно быстро отлетел на сотню метров. Трещины. Усиленный деревянный меч медленно рассыпался в пыль из-за разъедающей злой энергии, что заставило Юньлуна на мгновение нахмуриться. Аматерасу определенно сработал бы. Юньлун тихо пробормотал, переводя взгляд на зверя, который несся к нему. Но мне нужен еще один навык одного удара. У Юньлуна всегда была идея в голове, но иногда его собственная задача колебалась. В прошлом он был занят тренировками с Цзинью и не мог по-настоящему развиться, за исключением совершенствования и совершенствования навыков, которыми он обладал. Однако, после краткого путешествия в другой мир и борьбы с буквальным богом, Юньлун посвятил себя созданию абсолютного навыка убийства. Непревзойденный навык, в котором он вылил почти все и гарантировал свою победу. «Я не могу использовать свои духовные навыки». Юньлун быстро пнул воздух, чтобы увернуться от атаки темного дьявольского тигра. Тем не менее, этого должно быть достаточно, чтобы убить этого кота. Юньлун спонтанно создал черный шар, наполненный огромным количеством духовной энергии. Он вложил в это почти все элементарные силы, которыми обладал, даже свою духовную силу. Они быстро слились с внедренным законом времени, который закрепил процесс с быстрой цепной реакцией. Шар медленно удлинился и превратился в темное зазубренное копье. Это, в теории, должно сработать. Юньлун крепко сжал копье в руке и бросил его в небо. Темное копье быстро достигло атмосферы, и Юньлун наложил на него свой закон времени. Замедление 100x, ускорение 100x. Копье, казалось, спокойно парило в небе из-за замедления. Тем не менее, если кто-то присмотрится, Он на самом деле сильно вибрирует, потому что быстрое движение заставляет его двигаться даже в застойной ситуации. Он быстро набрал невыносимую скорость, потому что копье буквально упало в 100 раз быстрее, чем должно было быть. Гравитация вокруг него становилась все тяжелее и тяжелее, и часто появлялось статическое электричество. Юньлун перевел взгляд обратно на темного тигра-дьявола, который грохнулся на землю перед ним. Он тщательно уклонялся от каждой приближающейся смертельной атаки и уводил этого зверя подальше от этого леса. Они быстро двинулись на юг, где был океан, потому что Юньлун нуждался вместе с отличным амортизатором. Если бы они продолжали сражаться в лесу Стардоу, большая часть земли, вероятно, была бы уничтожена при контакте. «Почему ты бежишь, человек? Почему ты убегаешь? Ты боишься?» Юньлун проигнорировал провокацию зверя, потому что он все равно умрет через несколько минут. Они выбежали из леса Звездного Духа и прибыли на южное побережье. Они стояли лицом друг к другу на скалистом утесе, который был так высоко над глубоким синим океаном. Юньлун стоял на утесе и смотрел на темного дьявольского тигра со спокойным выражением лица. «Хаэм, ты очень энергичен для кота». Он небрежно прокомментировал это, что заставило зверя холодно посмотреть на него. «Ты можешь бежать еще дальше, человек, и даже если ты взлетишь в небо, я буду преследовать тебя», — равнодушно заявил темный дьявол-бог-тигр. «Да», — Юньлун слегка ухмыльнулся. «Тогда я не сдвинусь с этой позиции, так что давай посмотрим, как ты сможешь убить меня». Рев, не стоит меня недооценивать. Тело темного дьявола-бога-тигра высвободило интенсивную темную энергию, и его хвост скорпиона вспыхнул фиолетовым светом. Вечный Мангикью Шаринган Юньлуна пристально посмотрел на хвост и увидел, что он быстро двинулся к его груди, от которой он легко увернулся. Однако атака хвоста скорпиона была слабой, потому что темный тигр-дьявол-бог бросился на него с энергетическим лучом, вырвавшимся из его пасти. Юньлун намеренно не увернулся и подождал, пока зверь не окажется немного ближе к нему. Он неожиданно сделал несколько шагов и активировал свой Сусанаа, который рассек энергетическим мечом крыло темного дьявола-бога-тигра. Рев, ты двигаешься. Темный дьявол-бог-тигр бросился в разреженный воздух и упал со скалы с безмолвным выражением лица. «А чего ты ожидал?» Юньлун холодно усмехнулся. «Это была очевидная ложь. Будь ты проклят, человек!» Темный тигр-дьявол упал в океан и не смог улететь, потому что Юньлун оторвал ему крылья. «Он явно не умрет просто от повреждений при падении», прокомментировал Юньлун, сидя на скале. «Вот почему я принес это». Дитя Никагуя приблизились издалека и заметили черный свет, пробившийся сквозь облако, оставляя огненный след в небе. «Что?» Дитянь вдруг почему-то вздрогнул. «Что это за штука? Я никогда раньше не чувствовал такой угрозы. Будь ты проклят, человек, злой бог проклянет твое тело и душу. Ха-ха-ха, я буду ждать и смеяться над твоими страданиями». «Тихо, разве ты не слышишь этого?» — спросил Юньлун, глядя на приближающийся черный свет. «Слышу, что? Ты ничего не мог мне сделать. Я приду в себя в считанные секунды». Темный дьявол-бог-тигр смеялся, плавая по морю. «Ты не слышишь этого?» «Да», — Юньлун вздохнул, глядя на зверя. «Твоя смерть». Черный свет резко упал через пространство и принес невыносимый импульс, который разрушил даже область вокруг него. «Прими, небесный суд». «Что?» Темный дьявол-бог-тигр поднял взгляд и почувствовал, как легкое перо коснулось его лба. Бу-у-у-у-ум. Зверь мгновенно исчез из поля зрения Юньлуна и буквально был утащен в глубины океана. Все море яростно сотрясалось из-за силы, стоявшей за копьем. Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- практически испарилась, оставив просто сухую землю. Юньлун увидел широкую дыру, которую он создал, и покачал головой, потому что, если бы он опустил это копье на землю, половина леса Звездного Духа буквально исчезла бы с континента Дула, не говоря уже о дополнительном землетрясении, которое, вероятно, произойдет после контакта. Эта сила копья, по крайней мере, в 10 раз превышает силу, которую я использовал против бога Асуры, но, вероятно, этого все еще недостаточно, прокомментировал Юньлун, слушая системное уведомление. Ты убил темного дьявола бога Тигра. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Ты поглотил душу темного дьявола бога Тигра. Ты обрел гнев злого бога. Вы закончили проверку пределов. Глава 230. Задание выполнено. Вы завершили проверку ограничений. Это было проще, чем я ожидал, спокойно прокомментировал Юньлун, взглянув на системную панель. Ну, Честно говоря, моя последняя атака была излишней. Подсчитывая вознаграждение, ХМ, Юньлун на мгновение испугался, потому что Ниа никогда не делал ничего подобного. Вы получили 1 МЛН системных очков, принцип души и 1 КГ исходной духовной руды. Хорошо, Юньлун медленно проверил свою награду, начатую по принципу души, что, на удивление, было странным умением, потому что оно было пассивным. Название. Принцип души. Пассивный. Описание. Дать вам понимание души, фундаментальной части любого живого существа. Я вижу. Глаза Юньлуна удивленно моргнули, потому что внезапная информация пришла ему в голову. Это было буквально все, что касалось души, что заставило Юньлуна нахмуриться, потому что это было слишком глубоко. Когда он имел в виду все, этот навык в основном толкал огромную волну информации в его голову. «Мне нужно время, чтобы переварить всю эту информацию», – прокомментировал он, слегка изменив свое мнение. Юньлун быстро создал ментальное пространство в своей духовной печати, где будет храниться принцип содержания души. Он, честно говоря, даже не мог сосредоточиться, потому что его голова была перегружена. Имя. Происхождение спиртовой руды. Описание. Таинственная руда, которая родилась с самого начала Вселенной. Он содержал уникальную мистическую ауру, которая дополняет любой элемент или даже усиливает их. Юньлун не смог сдержать смешка, потому что эта руда на самом деле идеально подходила для его следующего проекта. Он планировал создать броню из живого золота и нескольких редких минералов. Тем не менее, этого все еще недостаточно, потому что слияние духовных костей с металлическими сплавами было раздражающим процессом. Если бы он не сохранил сущности с костей духа, которые являются врожденными навыками духа, это могло бы быть бесполезным усилием, не говоря уже о том, что ему нужно достичь синергии в этих сплавах. Однако Юньлун на самом деле обрел просветление, потому что его мастерство кузнеца достигло ранга X. Теперь он мог легко слить сплавы со своей фирменной энергией и духовной костью, но затем возникла другая проблема. Он не мог найти достаточно прочного материала, чтобы справиться с такой богатой сущностью и его фирменной энергией, которая была удивительно властной, что блок из 10000 летней холодной стали рассыпался в порошок. Без применения материального подкрепления, например, гармоничного намерения меча или даже использования жадности, он не сможет использовать любое обычное оружие, не уничтожив их в мгновение ока. «У меня еще есть время, так что мне не нужно торопиться». Юньлун медленно перевел взгляд на труп темного дьявольского тигра. Юньлун спрыгнул со скалы и постепенно спустился в глубокую яму, которую он создал несколько минут назад, которая потрясла весь южный берег с ужасающим ударом. Он приземлился перед расплющенной кошкой и увидел, как копье, которое он выпустил, превратилось в пыль. В конце концов, он не смог справиться с таким чрезмерным импульсом. Ха! Он небрежно прокомментировал. Небесный суд не был обычной техникой, потому что за считанные минуты накопился сильный импульс, которого, по-видимому, было достаточно, чтобы разрушить всю империю. Есть возможности для улучшения. Юньлун ухмыльнулся, осматривая труп зверя. Темно-красное кольцо духа постепенно выплыло из расплющенного тела темного дьявола, и Юньлун со спокойным выражением лица уставился на него. На самом деле у него все еще есть несколько сохраненных колец духов после убийства Танчина и завершения первого испытания бога Асуры. Юньлун нахмурился и пробормотал. Теперь, когда я думаю о боге Асуры, он не дал мне следующего испытания. Бог Асура даже не сообщил ему никаких новостей о том, что ему следует делать дальше после того, как он найдет короля серебряных драконов. Он, вероятно, не ожидал, что я найду дракона за такое короткое время. Он тихо вздохнул. Бум. Свист. Юньлун увидел огромные волны, медленно приближающиеся к нему издалека, и криво покачал головой. У меня нет времени думать об этом. Ха. Он быстро забрал с собой труп темного дьявола бога тигра и унес темно-красное кольцо духа прочь. Морская вода устремилась к берегу и медленно заполнила новый ландшафт, что сделало океан в этом районе глубже. Юньлун этого не заметил, но сероватая жемчужина действительно появилась из грязи там, где упал темный дьявол бог тигр. Он немедленно был поглощен пространственно-временной аномалией, которая произошла из-за последней атаки Юньлуна. Эта сероватая груша на самом деле является ядром темного дьявола бога тигра, на которое повлиял закон времени Юньлуна и приобрел атрибут времени. Юньлун снова подошел к утесу и обнаружил, что Дитянь стоит там с торжественным выражением лица. «Что?» — спросил он с растерянным выражением лица. «Ты действительно убил этого зверя?» – прошептал Ди Тянь со сложным выражением лица. «Кто ты на самом деле?» «Я – человек», – Юнь Лун улыбнулся, потому что Ди Тяню было явно любопытно узнать о его ненормальности, но он ничего не сказал бы ему, пока этот дракон не будет достаточно предан ему. «Какой лжец! Я никогда не видел такого человека, который мог бы сразить 300-летнего духовного зверя со странным аватаром и контролировать закон времени», равнодушно заметил Ди Тянь, что заставило Юнь Луна усмехнуться. «Хе-хе, тогда вы видели это сейчас», — Юнь Лун небрежно ответил, что лишило Ди Тяня дара речи. «Не удивляйся так сильно». Он, естественно, похлопал Ди Тяня по плечу. «С этого момента вы будете видеть что-то подобное чаще». «Что вы имеете в виду с этого момента?» Ди Тянь раздраженно прищелкнул языком. «Ну, я уже победил плохого кота». Юнь Лун внезапно подошел к Кагуе, который появился в середине разговора. «Увидимся позже, через несколько дней». Юнь Лун и Кагуя мгновенно растворились в воздухе, а Ди Тянь стоял там с безмолвным выражением на лице. «Он даже не ответил мне и просто ушел. Ты чертово отродье!» — сердито крикнул Ди Тянь. «Дворец Верховного Понтифика». Юнь Лун и Кагуя быстро телепортировались обратно в культивационную пещеру за дворцом Верховного Понтифика. Когда они прибыли туда, Юнь Лун сразу же спросил: «Кагуя, не могли бы вы прислать мне свои знания для манипуляций с чакрами Иньян?» «Конечно». Кагуя нежно прижалась лбом к его голове. «Спасибо». Юнь Лун получил поток информации о чакрах Иньян. «Это ничего». Кагуя внезапно улыбнулась, что застало Юнь Лун врасплох, потому что обычно она была невыразительной. Юнь Лун покачал головой и вложил пакетик с таблетками в руку Кагуи. «Вот, ты можешь взять еще позже», — сказал он, взрываясь белым дымом. «Пуф, я должна была положить губы вместо лба», — тихо прошептала Кагуя, лаская свои розовые губы. «Хаэм, какая упущенная возможность». Настоящий Юнь Лун дремал под деревом, потому что его тренировка закончилась несколько секунд назад, и Гу Юйна ушла обедать. Серия воспоминаний вошла в сознание Юнь Луна, и ему потребовалось несколько минут, чтобы переварить их. «Хорошая работа для меня», — он шутливо прокомментировал это. «Итак, что мне с этим делать?» Он раскрыл ладонь и увидел, что в ней плавает темно-красное кольцо духа. Глава 231. Проклятие злого бога. Хаэм, какой странный метод. Кроме того, какова эта связь между душой и происхождением? В кузнечной мастерской под дворцом Верховного Понтифика Юнь Лун изучал принцип души. Он понял только 10 из этого, потому что это было слишком обширно и глубоко, что было удивительно трудно усвоить по сравнению с тем, когда он изучал закон времени. «Ты быстрее выучил закон времени, потому что у тебя есть помощь Рюмику, хозяин. Ваше понимание определенно выше по сравнению с другими, но этого, очевидно, было недостаточно, чтобы изучить 6 концепций закона времени. Без внешней помощи вы, вероятно, изучили не более 3 концепций». «Не, я не знаю, пытаешься ли ты быть саркастичной или нет». Юнь Лун криво покачал головой. «Система не способна быть саркастичной, поэтому предыдущее замечание, по сути, было фактом». Юнь Лун тупо уставился на системную панель и не смог удержаться, чтобы не скривить рот. «Неважно». Он слегка вздохнул. Он постепенно перевел взгляд на темно-красное кольцо духа, которое парило над землей. Кольцу духа в 360-000 лет. Темный дьявол бог-тигр, который обладал свойством зла, — тихо сказал Юнь Лун, укладывая свое тело на пол. Он был в противоречии, потому что его воинственная душа дракона-близнеца должна была быть уравновешена. Без кольца духа с атрибутом света от испытания ангела бога Юнь Лун на самом деле не смог бы уравновесить свою воинственную душу, потому что кольцо духа награды Мара содержало мощную тьму. «Я обладал 2 другими кольцами духов после убийства Танчина и испытания бога Асуры». Юнь Лун закрыл глаза. «В сочетании с кольцом духа этой кошки мне все еще не хватает другого кольца духа. Давайте сначала проверим труп». Он внезапно открыл свой инвентарь и вытащил труп темного дьявола бога тигра. Труп был еще теплым, и красная кровь вытекала из него, переполненная жизненной силой. Юнь Лун использовал поглощение родословной и почувствовал, как вновь обретенная энергия вторгается в его тело, медленно достигая груди. Постепенно был создан гребень родословной в форме головы темного тигра. «Вы получили домен бога дьявола. Ну, неплохо». Он слегка улыбнулся. Юнь Лун решил поглотить 2 кольца духов, который он недавно сохранил из награды за задание. Он медленно вытащил два красных кольца духа из системного инвентаря и влил в них свою духовную энергию. «Давай сначала поглотим это». Он снова закрыл глаза. Души боевых драконов-близнецов Юньлуна издали слабый крик, и они постепенно приблизились к обоим красным кольцам духов. Это займет некоторое время. Юньлун сосредоточил свое внимание на этих кольцах духов. Прошло несколько минут после того, как Юньлун начал поглощать свое второе кольцо духов для душ драконов-близнецов, и стена рядом с ним внезапно сдвинулась, открыв секретный проход. Юньлун, Биби Донг вышла из темноты и заметила, что Юньлун поглощает красные кольца духа, что на секунду удивило ее. Я думал, он изучал дух души. Биби Донг коротко заметил Юньлуна и пробормотал: «Я собирался рассказать ему о предстоящем турнире, однако, давайте не будем его беспокоить». Она медленно покачала головой и вышла из комнаты. Биби Донг понимает, что духовный мастер нуждается в большом внимании, чтобы поглощать кольца духов, особенно 100 тыс, колец духов. Даже ей в прошлом приходилось с этим нелегко. Должен ли я остаться, чтобы помочь ему? Биби Донг внезапно остановилась, но воспоминание о том, что произошло несколько недель назад, внезапно нахлынуло на нее. Лицо Биби Донг раскраснелось, и все ее тело почему-то стало горячее, что заставило ее тяжело дышать. «Нет, держи себя в руках, Биби Донг», — пробормотала она, чувствуя жар в груди. Биби Донг мельком взглянула на мастерскую и решила сначала закончить свою работу, потому что это было важнее, чем ее личная похоть. Она спокойно ухватилась за стену рядом с собой и быстро влила в нее духовную энергию, заставив стену отодвинуться перед ней. Когда Биби Донг вышла из потайных ходов, Кагуя и Гуюина подошли к ней с торжественным выражением лица. «Где Юньлун?» – спросила Гуюина, скрестив руки на груди. Кагуя почти ничего не сказала и только кивнула головой в знак согласия, потому что они хотели спросить то же самое. «Где он?» – тихо спросила она. «В данный момент он поглощает кольца духов, не мешайте ему», – естественно ответил Биби Донг. Она спокойно посмотрела на этих женщин и продолжила: «Не волнуйтесь, с ним все будет в порядке. А ты не боишься, что он потерпит неудачу, когда поглотит эти кольца духов?» Гуюина слегка нахмурилась, на что Биби Донг ответила смешком. Биби Донг покачала головой и уверенно ответила: «Он мой возлюбленный. Я доверял ему больше, чем себе». Как и ожидалось, эту женщину трудно понять, тихо подумала Гуюина, наблюдая за телом Биби Донга. «Ну, извините, мне нужно кое-что сделать». Биби Донг постепенно ухмыльнулся и оставил их обоих наедине в тихом коридоре. «Ах да, тебе стоит посетить Светлый Город Духов. Просто помни, что там не должно быть никаких разрушений», — добавила она, уходя. «Хаэм», — Кагуя взглянул на Гуюина. «Должны ли мы?» Гуюина на мгновение задумалась, потому что прошло много времени с тех пор, как она видела людей, кроме Юньлуна, его служанок и других, поэтому ей было немного любопытно об их состоянии в данный момент. Люди стали сильнее или слабее? Гуюина слегка кивнула головой. «Пойдем». Гуюина медленно двинулась прочь из коридора. Кагуя коротко посмотрела на стену, где раньше появилась Биби Донг, и отметила ее своей духовной энергией. «Если там с Юньлун случится что-то ужасное, ее следует немедленно предупредить. Скрытая мастерская». Юньлун вздохнул, потому что он успешно поглотил оба кольца духов без каких-либо проблем, что удивило его, так как обжорство на этот раз не помогло. «Хаэм», — он медленно открыл глаза. Юньлун внезапно заметил, что кольцо духа темного дьявола бога тигра с силой впиталось в его истинную боевую душу злого дракона. Он слегка запаниковал, потому что сильный всплеск энергии вошел в его тело, что заставило его истинного злого дракона издать слабый холодный рев. «Ты что, издеваешься надо мной?» Юньлун пробормотал с безмолвным выражением лица. «Ты поглотил кольцо духа темного дьявола бога тигра. Проклятие злого бога неуместно было наложено на тебя. Тресни». Правая рука Юньлуна внезапно издала звук ломающейся кости, и он посмотрел на нее с серьезным выражением лица. «Это плохо», — пробормотал он, пытаясь подавить в себе это злое влияние. Труп темного дьявольского тигра испустил зловещую ауру и медленно превратился в пурпурную жидкость. Пурпурная жидкость была сущностью темного дьявола бога тигра, которая все еще обладала своим сознанием, у которого буквально была только одна цель – проклинать тело Юньлуна. Юньлун не мог пошевелиться, и пурпурная жидкость быстро проникла в его правую руку. Глухой удар. Он почувствовал, как вся его правая рука запульсировала, и пробормотал: Какой надоедливый кот, даже после того, как ты умрешь. Ты все еще хочешь проклясть меня, да? Юньлун сжал его правую руку другой рукой и медленно успокоил сущность духовной энергией. Это было бесполезное усилие, потому что злое влияние пришло в неистовство, когда он успокоил его. «Мне нужен сильный святой или светлый элемент, Рингсуэ», – прошептал Юньлун, телепортируясь к испытанию ангела бога. Глава 232. Помощь, двойное культивирование. Испытание бога-ангела. Цань Рэнсюэ пыталась закончить свое пятое испытание – крещение под святым солнечным светом. Святой солнечный свет был самой ранней божественной техникой ангела бога, которая буквально вызвала огромное золотое солнце и очистила глубокую тьму от этого злого мира. Цань Рэнсюэ, обладавший боевой душой шестикрылого ангела и элементом святого света, очевидно, получил от этого большие выгоды. Даже несмотря на то, что испытания бога-ангела на самом деле были замаскированы, чтобы сделать Цань Рэнсюэ сильнее и быстрее адаптироваться к божественной энергии. Она явно этого совсем не осознала. Под огромным золотым солнцем Цань Рэнсюэ медитировал с телом, полным пота. Она оставалась в этом положении почти месяц и стойко переносила сильную жару. Юньлун мог бы сделать это легко. Тихо пробормотал Цань Рэнсюэ, покраснев. Тогда я тоже мог бы это сделать. Цань Далю торжественно смотрел на это издалека, потому что он редко видел свою внучку такой сосредоточенной. Цань Рэнсюэ родился с большим талантом, но не полной любовью. Хотя и совсем немного, Цань Рэнсюэ в прошлом стремился к лучшим отношениям с Биби Донгом. Она пыталась привлечь внимание своей матери как талантливая дочь, но холодное сердце этой женщины было жестким и наполненным ненавистью. Цань Далю не винил ненависть Биби Донга, потому что его сын был тем, кто сделал с ней такую мерзость, намеренно, чтобы удержать ее в зале духов. Хорошо, что она изменилась. Цань Далю на мгновение вспомнил, как Биби Донг внезапно открыла свое сердце для Рэнсюэ. Он слегка улыбнулся и постепенно перевел взгляд на клона Юньлуна, который, естественно, оставался здесь в течение нескольких месяцев, чтобы наблюдать за прогрессом Цань Рэнсюэ. После того, как он придет, все изменится. Спокойно прокомментировал Цань Далю. Пуф, уф. Клон Юньлуна внезапно издал болезненный стон и выскочил в белый дым. Что случилось? Цань Далю был сбит с толку тем, что произошло у него на глазах. Настоящий Юньлун появился из воздуха, и по какой-то причине он выглядел ужасно. Вся правая рука Юньлуна распухла, на коже появилась пурпурная отметина, похожая на тигровые полосы. «Ты в порядке?» Цань Далю поспешно подошел к нему. «Я не в порядке. На мне лежит проклятие». Юньлун молча ответил, успокаивая свою правую руку. Цань Далю взглянул на руку Юньлуна и остро заметил темную энергию в его теле, которая бушевала, как неконтролируемые океанские волны. Это он нахмурился и немедленно направил свою энергию Святого Духа в тело Юньлуна. Тресни. Юньлун почувствовал, как его правая рука резко хрустнула, и боль заставила его слегка стиснуть зубы. Несмотря на то, что несовершенное бессмертие Юньлуна с огромной скоростью исправляло его тело, проклятие постоянно разъедало его плоть, что вызывало бесконечный жестокий цикл боли. Если Юньлун попытается успокоить проклятие своей духовной энергией, оно станет жестоким и накормит его плоть еще быстрее. «Этот чертов кот!» Он холодно прошептал с раздраженным выражением лица, потому что даже не мог подавить эту боль. «Потерпи эту минутку», — заявил Цань Далю, на что Юньлун ответил кивком. Цань Рэнсюэ почувствовала присутствие Юньлуна и быстро перевела взгляд на него, заметив, что его правая рука сильно деформирована. «Юньлун», — обеспокоенно прошептала она, — «ты хочешь ему помочь?» Голос ангела бога внезапно эхом отозвался в голове Цань Рэнсюэ. «Кто ты такой?» — спросила Цань Рэнсюэ, нахмурившись. «Что за глупый вопрос?» Ангел бог слегка усмехнулся веселым тоном. «Где ты сейчас находишься?» Глаза Цань Рэнсюэ на мгновение дрогнули, и изумленный вздох сорвался с ее губ. «Ты ты!» Она быстро поняла, кто сейчас говорит у нее в голове. «Итак, за кого ты меня принимаешь?» Ангел бог вернулся с явным хихиканьем. Цань Рэнсюэ внезапно появилась в огромном белом облаке, и перед ней появилась золотоволосая женщина. «Ангел божий!» Пробормотала она, глядя на золотоволосую женщину. Ангел божий небрежно кивнула головой и ответила. «Похоже, мой наследник на самом деле не глуп». «Хорошо, давайте сразу перейдем к делу», — продолжила она, показывая распухшую правую руку Юньлуна. «Это, с ним все в порядке?» — Цань Рэнсюэ немедленно спросила, потому что ей буквально стало больно, Когда она увидела Юньлуна в таком состоянии, этот молодой человек не в порядке, вся его правая рука уже поглощена злом. Ангел-бог, естественно, ответил, потому что она была знакома с этой зловещей энергией тьмы. Прошло много времени с тех пор, как ангел-бог ощущал злую энергию злого бога, но отчетливое воспоминание все еще было свежо в ее памяти. Даже несмотря на то, что Юньлун стал наследником бога Асуры, он не смог бы справиться с такой вещью в одиночку. «Как и ожидалось от тебя, Асура, ангел-бог не мог не вздохнуть с раздражением. Ты небрежно свалил свою проблему на меня, зная, что зверь с испорченной энергией злого бога все еще бродит по этой планете. Ангел Божий, о ком ты говоришь?» — вежливо спросил Цань Рэнсюэ нервным тоном. «Это мой друг, а также нынешний разделитель бога твоего брата». Ангел Бог спокойно ответил. «Я расскажу о нем подробнее позже. Неважно, просто слушай внимательно, что я собираюсь сказать». Она продолжила, объясняя технику очищения, которая могла бы помочь в ужасной ситуации Юньлуна. Лицо Цань Рэнсюэ медленно покраснело, потому что она никогда не ожидала, что техника очистки ангела бога будет двойной культивацией. «Почему тебе, кажется, стыдно?» Ангел бог внезапно задал вопрос, который застал Цань Рэнсюэ врасплох. «Я не ожидаю, что ты расскажешь мне такую постыдную вещь», Цань Рэнсюэ ответил, заикаясь. «Не поймите меня неправильно, вы могли бы легко помочь этому молодому человеку, если бы овладели божественной святой силой», ангел Божий ясно утверждал. «Однако сейчас ты ничем не отличаешься от смертных, так что это лучший вариант, который я мог бы тебе предложить».